Наконец она удовлетворилась своим погребальным костром. Гора бумаги в очаге сама по себе выглядела монументом безумию. «Все вверх тормашками», как сказала бы миссис. «Чтобы огонь в очаге нормально разгорелся, бумага должна быть внизу. Но даже если бы Аделина сложила все, как полагается, это не имело значения. У нее не было спичек, чтобы поджечь бумагу. И даже имея спички, она не достигла бы своей цели, поскольку мальчик, ее предполагаемая жертва, находился у меня в руках. Величайшим безумием с ее стороны было думать, что я позволю ей это сделать, что я не смогу спасти ребенка, которого она собралась сжечь заживо. Неужели эта бестия и вправду верила, что сможет вернуть любовь своей сестры, убив ее дитя? Младенец снова завертелся и открыл рот, готовый заплакать. Что делать? Нужно было срочно переместить его в безопасное место, чтобы уже потом разделаться с Аделиной. Мой мозг лихорадочно работал, выдвигая один план за другим. Любовь Амелины к сестре исчезнет, как только она узнает, что та пыталась сделать с ее сыном. Мы сообщим полиции, что Аделина убила Джона Капуна и ее арестуют. Нет, лучше мы скажем Аделине, что если она не покинет Анджелфилд, мы сдадим ее полиции. Нет, не годится. И тут меня осенило. Мы сами покинем Анджелфилд. Именно так. Эмилина и я вместе с младенцем уедем отсюда и начнем новую жизнь втроем. Без Аделины, без Анджелфилда, сами по себе. Все было так просто, что я удивилась. Почему мне раньше не приходила в голову эта мысль? Я столь живо и ярко представила себе наше будущее, что оно на миг показалось мне реальнее настоящего. А между тем я уже на кухне. Ребенок помещен в охотничью сумку вместе со скомканной страницей из «Джейн Эйр» и взятой мною со стола серебряной ложкой на удачу. Куда мне теперь? Младенца надо спрятать неподалеку от дома, в месте, где ему не будет угрожать опасность, и где достаточно тепло, чтобы он мог спокойно провести несколько минут, пока я буду объясняться с Амелиной и убеждать ее последовать за мной. Сарай не подходит, Аделина периодически там появляется. Часовня — то, что нужно. В часовню Аделина не заходит никогда. Я бегу по аллее к часовне. Там на сиденьях в переднем ряду лежат подушечки для коленопреклонений во время молитвы. Я сооружаю из них подобие постели и кладу на нее сумку с младенцем. Теперь надо спешить обратно в дом. Я уже приближаюсь ко входу, когда мой план разбивается вдребезги. Вслед за осколками стекла, вылетающими из окон библиотеки, внутри которой зловеще сияет живой огонь, в пустом оконном проеме я вижу всплески жидкого пламени от взрывающихся канистр с бензином. И еще я вижу две фигуры. Эмилина. Я вбегаю в дом. Запах дыма чувствуется уже в холле, хотя его каменные стены и пол пока еще прохладны, да и пищи для огня здесь найдется немного. А в дверях библиотеки я останавливаюсь, чтобы оглядеться. Языки пламени бегут вверх по шторам. Стеллажи пылают, жерло камина превратилось в настоящий ад. В центре комнаты я замечаю близняшек и на мгновение застываю, пораженная увиденным. Ибо Эмилина, пассивная и покорная Эмилина, теперь отвечает ударом на удар, пинком на пинок, укусом на укус. Прежде она никогда не сопротивлялась своей сестре, но сейчас она сражается с ней, что есть сил, сражается за своего ребенка. А вокруг них, над их головами, проносятся струи огня от все новых взрывающихся канистр. Я открываю рот и хочу крикнуть Эмилине, что ее ребенок цел, но захлебываюсь раскаленным воздухом. Я прыгаю через огонь, обхожу огонь, увертываюсь от падающего сверху огня, попутно руками сбивая огонь со своей одежды. Добравшись до центра комнаты, я не могу разглядеть сестер и слепо шарю в дыму. При моем прикосновении они вздрагивают и расцепляются. В какой-то миг я четко вижу Эмилину, и она видит меня. Я хватаю ее за руку и тащу прочь из библиотеки через пламя к двери, но когда Эмилина понимает, что я делаю. Увожу ее, из огня в безопасное место, она резко останавливается. Я тяну сильнее, она упирается. «Он спасен», — говорю я хрипло, но достаточно внятно. «Почему она меня не понимает? Я повторяю, младенец, я его спасла». Слышит ли она меня? Она упорно противится, и вдруг ее рука выскальзывает из моей. Где же она? Все затянуто дымом. Я снова иду в пламя, натыкаюсь на нее, хватаю и тащу назад. Однако она не желает идти со мной и рвется в библиотеку. Почему? Она накрепко связана со своей сестрой. Она связана. Вслепую, задыхаясь, я следую за ней. Я должна разорвать эту связь. Закрыв глаза и выставив вперед руки, я бросаюсь в библиотеку. Мои руки находят ее, цепляются и не дают ей идти дальше. Я не позволяю ей умереть. Я спасу ее. Преодолевая ее сопротивление, я рывком вытаскиваю ее в коридор.